каждого в отдельности, потому что Господь, любящим его, уготовил место там, где и он пребывает. Для каждого человека, который верует в Христа, Спасителя мира, и исполняет его заповеди, Господь создал все условия для вечной жизни, избавил человека от опасности, которые поджидают нас от самого рождения на земле до смерти на земле, и избавил от всех опасностей, которые ожидают человека после земного пути. Вот почему Пасха Христова для нас с вами – это радость избавления от смерти. Даже само слово «Пасха» означает прохождение мимо смерти. И празднуя этот праздник, мы тем самым приобщаемся так же, как некогда ученики Христовы приобщались к воскресению своего Христа Спасителя. Они увидели, что пустой гроб, где он должен был лежать, увидели не просто там, или украли тело, или что-то произошло, а увидели, что он оттуда вышел, о том, что одежды, которые его покрывали, особо свиты. Затем он является к ним живым во время их собрания. Более 40 раз в течение 40 дней до самого воскресения Христос является людям, показывая, что смерть – это аномалия в жизни человека, что смерть – это нежелательное действие тьмы, которая по попущению грехов приблизилась к человеку. И Христос своей земной жизнью, страданиями и самой смертью воспринял все, что положено человеку от зла смерти, даже саму смерть. Он воскресает человеческую природу и делает ее способной общаться с Богом. Вот мы с вами можем только гадать, откуда появилась Земля, откуда появились звезды. Ученые прибавляют различные нули к разным догадкам, столько миллионов лет, столько миллиардов лет. А когда не было Солнца, когда не было Луны, какими миллиардами исчислялось время? А ведь оно тоже появлялось, оно тоже входило в систему, обеспечивающую состояние пребывания человека на Земле. Все является гадательным, все становится для человека непонятным. И когда приходит Бог, Он говорит, что все сотворил, что все сделал для человека, способным для жизни, не просто на Луне и на Марсе, там в каких-то искусственных лабораториях человек может прожить там несколько месяцев или лет, а в естественных условиях может прожить на Земле. Господь рассказал человеку, что человек – это не просто существо, это не рыба в воде, это не червяк на Земле, это образ и подобие Божие, которое дано, чтобы заботиться о нем на земле, человек вырос на небо, приобрел свойство жить там, где живет и его Творец. И чтобы, находясь на земле, человек почувствовал необходимость переселиться туда, где нет болезни и печали. Особенно это переживает человек в зрелых годах, когда встать тяжело, кушать больно, являться членом общества фактически невозможно, моложе не станешь, счастливее, чем был, не будешь, и, казалось бы, навалилось на человека все темное и все неудобное. И вот здесь приходит Христос, Казалось бы, смерть пришла, чтобы забрать нас от земли, но приходит Христос и вместе с Собою воскрешает для вечной жизни. Воскрешает, избавляя всех тягот, опасностей, страхов, болезней, неудобств, от всякой неправды и дарует вечную жизнь вместе с Ним, не просто в радости, а в состоянии блаженства, удивительного состояния, которое, как апостол Павел говорит, даже и человеческим языком невозможно выразить, где человек перемещается, узнает, как творилась Земля и весь окружающий мир, все галактики, узнает и общается с теми, кто жил до него, общается с теми, кто пребывает еще на земле, молится за них. Вот так человек в Пасху приобретает другие возможности. И эти возможности Христос даровал нам своей жизнью здесь на земле. Вот почему мы называем Его Спасителем. Вот почему нам нужна вера. Вот почему Христос помогает нам делать то, что не сможем сделать мы. Однажды Он в Евангелии сказал, что человек не может увеличить даже свой волос ни на один миллиметр по своей воле. Потому что все это происходит помимо воли человека. А что касается жизни и смерти, а что касается вечности, тем более человек не в состоянии без Бога, даровавшего жизнь, не в состоянии повлиять на эти процессы. И только наша вера, наше желание быть с Богом благословляются любовью Божественной. И мы действительно становимся причастниками жизни вечной. И об этом говорит вся история человечества. Об этом говорит и вся история Церкви. Поэтому сегодня и радуемся, ибо через празднование Пасхи мы приобщаемся к этому делу воскресения, который совершил Господь. Поздравляю вас еще раз и еще раз, и желаю, чтобы радость праздника Пасхи так и оставалась навсегда в сердце, потому что какие бы скорби, какие бы лишения не касались нас здесь на земле, все это ничто по сравнению с тем, что дарует Бог нам воскресение. Казалось бы, потеряв все, но имея Бога, мы совершенно не обделены никакими силами и никаким пребыванием на земле. С Пасхой вас, Христовой! Многих вам и благих лет! Да хранит вас Господь в вашей вере и упование на Него в вечную жизнь. Да хранит вас Господь. Христос воскрес! Сегодня еще хотелось бы мне особо выделить праздник Пасхи, потому что по благословению святейшего патриарха Кирилла, настоятель вашего храма, отец Георгий, награжден правом ношения митры. Это очень большая церковная награда, которая, независимо даже от меня, подается людям, которые посвящают свою жизнь служению Церкви. Священник является как бы работником сада, в котором он занимается саженцами, высаживает человеческие души в добрую землю, Евангелие Христово, взращивает их, и они потом приносят плод, то есть получают возможность подняться на небо, общаться с Богом и получить райские обители. И вот своих трудников, которые трудятся на ниве Христовой, Святая Церковь выделяет некоторыми знаками отличия, которые свидетельствуют о степени труда, которое тот или иной священнослужитель вносит в дело этого сада, вертограда Господня, для того, чтобы наши с вами души действительно знали Бога. Огромное количество религий, множество философских систем и путей, но они приводят человека часто к войнам, вздорам, приводят к земной славе или к потере таковой. А вот Церковь Христова, она не от мира сего, она не делает человека царями, она не проклинает обидчиков, она делает все, чтобы человек, пожив здесь на земле, приобрел свойство жить на небе. И вот своих служителей Церковь и награждает. Я поздравляю вас, отец Георгий, с этой высокой наградой, со вниманием к вашим трудам святейшего патриарха Кирилла. И будем надеяться, что это не послужит какой-либо гордости, но к ревности еще больше полагать свои труды на ниве Христовой. Да хранит вас Господь, Христос воскрес! Христос!